На протяжении последней четверти часа они с Шакадзи постоянно чередовали подобные быстрые переходы от атаки к обороне. Почти все приемы обоих бойцов были выложены на стол, и теперь решающим фактором становилось умение выбирать правильный момент и глубина их внутренних резервов. В плане боевого опыта Шакадзи действительно превосходил Икару, однако наличие двух томов и Шарингана и нескольких техник, достигших уровня совершенства, полностью нивелировало эту разницу. Более того, именно Икару теперь в некоторой степени превосходил противника. Из-за этого Шакадзи был вынужден часто применять масштабные ветряные техники, требующие значительного расхода чакры, чтобы выиграть время на передышку. В отличие от него, все приемы, которые использовал Икару, потребляли минимум чакры. Очевидно, что затягивание боя было выгодно Икару, что он и делал. Он даже не обратил внимания на то, что один из его подчиненных погиб от рук кукловода, предположительно соплеменника Сыньи. Кроме того, по мере продолжения боя, он узнал, что 20-летняя кунаичи из песка специализируется на редком для Сунагакури типе техник – иллюзиях. Ее звуковые гендзюцу были настолько хороши, что другой подчиненный Икару был вынужден добровольно повредить свой слух. Но это сильно снизило его боевую эффективность, и теперь даже эта кунаичи, не сильная в ближнем бою, доминировала над ним, загнав в глухую оборону. Пожалуй, единственным, кто имел преимущество, был Камидзю Йойти. Да, и в этот раз он сражался на стороне Икару, а его противником был 17-летний крепко сложенный шиноби песка. Как и предполагал Икару, противник действительно специализировался на тайдзюцу. Однако уровень его мастерства был далек от впечатляющего. Поэтому на протяжении всего боя его превосходил более разносторонний Камидзю Йойти. Однако даже это небольшое преимущество мгновенно исчезло, когда к бою присоединился кукловод. Если Икару не придет на помощь, то очевидно, что вскоре два его оставшихся подчиненных, вероятно, тоже будут убиты. Тем не менее, Икару лишь бегло взглянул на их затруднительное положение и больше не обращал на них внимания. Самый сильный джонин противника уже был связан боем с ним, а остальные трое, как и его подчиненные, были чунинами. Если в такой ситуации они не могли справиться, то виной тому лишь их собственная слабость. Икару не собирался, словно нянька, постоянно заботиться об их безопасности. Тем более что, хотя он и казался хозяином положения, малейшая неосторожность могла мгновенно изменить ход боя. Все-таки его противником был джонин, и недооценивать его было нельзя. Так что им оставалось лишь уповать на собственную удачу. Конечно, Икару тоже не мог затягивать бой слишком долго. Если все его товарищи погибнут, и эти чунины из песка окружат его, это создаст проблемы. Мысленно решившись, Икару снова ускорил темп атак. Одновременно он перестал экономить чакру и начал часто применять различные ниндзюцу, вынуждая Шакадзи тратить еще больше чакры на защиту. Кроме того, он активно искал возможность применить гендзюцу. К сожалению, Шакадзи предпочитал терпеть небольшой ущерб, лишь бы не дать ему такую возможность, постоянно избегая прямого визуального контакта. После очередной неудачной попытки сложить печати, когда Шакадзи снова отвел взгляд, Икару мысленно вздохнул. И все-таки, уровень моих двух гендзюцу слишком низок. Если бы его иллюзия Шарингана достигла уровня 5, позволяя создавать иллюзии одним лишь движением, то в таком поединке один на один ему было бы достаточно простого жеста, чтобы легко контролировать противника. Разве возникли бы у него тогда такие трудности? Существует известная в мире шиноби поговорка о противостоянии Шарингану. Один на один, обязательно беги, двое на одного, атакуй со спины. И это не просто преувеличение. Эта репутация была заработана в настоящих боях джонинами клана Учиха, обладающими трех томами и Шаринганом. К сожалению, его тренировки еще не достигли этого уровня, и он не мог действовать настолько эффективно, поэтому ему оставалось только постепенно истощать чакру противника. Однако, в то время как Икару лишь сетовал на неудобства, Шакадзи уже мысленно стонал от отчаяния. Ощущая, что более половины его чакры уже израсходовано, и видя по-прежнему невозмутимое выражение лица Икару, Шакадзи понимал, что шансы на победу ничтожно малы. «Стоит ли продолжать?» – спросил он себя. Задача, поставленная деревней на этот раз, заключалась в том, чтобы по возможности уничтожить живую силу противника, без каких-либо конкретных целей. Поэтому отступление сейчас не влекло за собой никакой ответственности. Казалось, убедив себя, Шакадзи больше не колебался. После очередного блока атаки Икару и ответного удара, заставившего его отступить. Шакадзе, выбрав подходящий момент, немедленно бросился прочь. Увидев это, глаза Икару загорелись, и он мысленно воскликнул. Наконец-то двинулся. Действительно, он все это время ждал, когда Шакадзе предпримет какое-нибудь действие. Будь то атака или бегство, все, что угодно, лишь бы противник перестал упрямо состязаться с ним в расходовании чакры. Почему? Потому что только когда противник начнет двигаться, у него появится шанс. Какой шанс? Конечно же, шанс захватить противника. Именно так, осознав, что может победить, он уже размышлял, как взять противника живым и превратить его в свою вторую чакровую батарейку. Здесь это было невозможно, хотя остальные шиноби песка и конохи из-за интенсивности их боя были вынуждены переместиться на периферию поля битвы. Они все еще могли наблюдать за происходящим. На глазах у всех он определенно не мог избить противника до полусмерти, а затем взять в плен. В таком случае, если не убивать свидетелей, пленника пришлось бы передать начальству. Хотя Икару не испытывал особой преданности к Конохе и не опекал своих товарищей, как нянька, он не стал бы убивать своих же. В жизни нужно придерживаться некоторых принципов, иначе рано или поздно сила вскружит голову. Икару не хотел становиться монстром, одержимым лишь погоней за силой. Поэтому лучшим решением было избежать посторонних глаз. А для этого требовалось, чтобы Шакадзе покинул это место, перенеся финальную битву в другое место. Таким образом, чтобы он не сделал за спинами других, никто не узнает, и ему не придется думать об устранении свидетелей. Вот почему он так ждал, когда противник сделает ход. Поэтому, увидев, что противник бежит, Икару не стал мешать, а лишь плотно преследовал его. Когда ситуация на их участке изменилась, положение на двух других полях боя на периферии тоже трансформировалось. Два шиноби Конохи явно сражались увереннее, а трое шиноби песка начали обдумывать вопрос отступления. В конце концов, их джонин потерпел поражение, и если Икару освободится, они точно не смогут противостоять ему. Таким образом, побег был логичным решением. Однако принять такое решение было не так просто. Исход боя джонинов еще не был определен, и если они беспричинно отступят, то могут быть наказаны. Кроме того, на поле боя они все еще сохраняли преимущество, и отказаться от заслуженной славы было непросто. К тому же, цель кукловода не ограничивалась только сбором заслуг. Он также хотел узнать о судьбе своего младшего соплеменника. Жив он или мертв, в любом случае, нужен был результат. Вечером будет еще одна глава. Глава 107. Добыча в руках. Спустя 10 с лишним минут где-то в глубине леса внезапно раздался низкий возглас Шакадзе. Стихия ветра. Техника великой серповидной ласки. Яростный вихрь пронесся вокруг, вырывая с корнем огромные деревья. Плотные лезвия вакуума разлетались во все стороны, пропахивая в земле глубокие борозды. А в самом эпицентре этого урагана стремительно мелькала человеческая фигура, непрерывно уклоняясь от летящих со всех сторон вакуумных лезвий. Этим человеком был никто иной, как Икару. Ранее из-за излишней самонадеянности он неосторожно попался в ловушку Шакадзе и оказался в плену его ниндзюцу. Теперь он мог только искать возможность сбежать. Однако не успел он убежать далеко, как вновь раздался знакомый голос Шакадзе. «Я с таким трудом загнал тебя в ловушку, как же я могу так легко отпустить тебя? Стихия огня, техника взрывного пламени, гори!» «Что? Стихия огня?» Услышав эти слова, лицо Икару резко изменилось. Он немедленно активировал на полную мощность свой шаринган и бросился на утек. Однако, как бы быстро он ни двигался, его скорость не могла сравниться со скоростью распространения огня. Недаром говорят, огонь питается ветром, а ветер усиливает мощь пламени. Когда техника великой серповидной ласки и техника взрывного пламени объединились, их совместная сила намного превзошла мощь каждой техники по отдельности. Очевидно, это был козырь Шакадзе, припасенный на крайний случай, и как только этот козырь был пущен в ход, он сразу дал впечатляющий результат. Нет, раздался из бури яростный рев Икару, после чего его фигура полностью исчезла в ревущем пламени. Хух, хух, тяжело дышал Шакадзе за пределами зоны действия техники, опираясь на свой трехзвездный веер. Он пристально всматривался в то место, где пламя поглотило Икару, и тихо прошептал. Получилось, получилось, хе-хе. Не успели отзвучать его слова, как воздух наполнился холодным смехом Икару, а вместе с ним, зловещим звуком клинка, рассекающего воздух. Острое чувство опасности захлестнуло Шакадзе, и он, не успев много подумать, инстинктивно отклонился вправо. Чвак! Короткий меч в руке Икару пронзил левую руку Шакадзе. Затем, направив чакру стихии огня в клинок, Икару резко дернул его вверх, отсекая противнику половину руки. В воздухе распространился тошнотворный запах горелой плоти, от которого Икару невольно сморщил нос. Шакадзе, прижимая культю, с болью стремительно отступал назад, пока не оказался на расстоянии 3-4 метров. Только тогда он остановился и, глядя на Икару сквозь стиснутые от боли зубы, спросил: «Это был теневой клон, когда ты успел?» Очевидно, он хотел узнать, в какой момент Икару сумел заменить себя теневым клоном. Однако Икару не желал тратить время на пустые разговоры и, молниеносно переместившись, оказался прямо перед противником. Потеряв половину руки, боевая мощь Шакадзе резко снизилась. Неспособный складывать печати, он мог полагаться только на тайцзюцу и ограниченные возможности высвобождения чакры стихии ветра через свой трехзвездный веер. К сожалению, против Икару все это было бесполезно. Всего за неполные 2 минуты Икару нашел подходящий момент и впервые применил иллюзию Шарингана, успешно взяв полный контроль над своим противником. Дальше все было просто. Икару оглушил его, а затем применил технику поглощения чакры, высосав всю оставшуюся чакру из его тела. После этого он использовал технику исцеления, чтобы обработать рану на месте отсеченной руки. Хотя место среза уже было прижжено высокой температурой и кровь не шла, но для гарантии выживания противника он все же потратил немного чакры на лечение. Закончив с этим, Икару снова сложил печати и применил технику теневого клонирования, создав одного теневого клона. Сегодня он действительно не скупился на чакру, последовательно используя затратные техники клонирования. Но все это того стоило, достаточно было благополучно доставить Шакадзе в пещерную полость и один раз извлечь из него чакру, чтобы с лихвой компенсировать все сегодняшние потери. Согласно его наблюдениям с помощью Шарингана, запас чакры противника в полном состоянии составлял не менее 8000 единиц. При коэффициенте конверсии 60% это дало бы ему почти 5000 единиц чакры. От мысли о таком внушительном количестве энергии у Икару невольно участилось сердцебиение. Насильно успокоив внутреннее волнение, Икару обратился к стоявшему рядом теневому клону. «Отправляйся немедленно, быстро доставь его обратно». Хм, теневой клон тихо откликнулся и без лишних слов взвалил бесчувственного Шакадзе на плечо, после чего сразу же покинул место схватки. А Икару тем временем занялся уборкой поля боя, тщательно устраняя все следы, которые могли бы вызвать чьи-либо подозрения. Ему было необходимо, чтобы никто не смог обнаружить, куда пропал Шакадзе. Завершив эти действия, Икару не стал задерживаться и сразу направился к прежнему месту сражения. По возможности он хотел поймать еще нескольких шиноби песка. Для него чакровых батареек никогда не бывало слишком много. А еще лучше было бы захватить того кукловода. С этими мыслями Икару невольно ускорил шаг. Однако, когда он вернулся на прежнее поле боя, то обнаружил лишь одно новое тело шиноби Канахи. Больше никого не было. Икару бросил беглый взгляд на труп и узнал своего подчиненного, который добровольно нарушил собственную слуховую систему. Очевидно, в конечном итоге тот не смог выжить. Пока Икару осматривал тело, из соседних зарослей донесся едва различимый шорох. Он резко выпрямился и крикнул: «Кто там?» «Капитан, это я!» — послышался слабый голос Камидзюйоити. Вслед за этим кусты зашевелились, и из них, шатаясь, вышел бледный Камидзюйоити. Он прижимал руку к животу, и между пальцами виднелась сочащаяся кровь. Рана явно была серьезной. Зрачки Икару с активированным шаринганом слегка расширились. Он внимательно осмотрел подчиненного с головы до ног и, убедившись, что перед ним незамаскированный враг, подошел ближе. «Как ты? Где враги? Кхе-кхе-кхе!» Камидзюйоити закашлялся и с трудом выдавил: «Несколько минут назад они внезапно отступили. Я не знаю почему». «Отступили?» — задумчиво повторил Икару и продолжил расспрашивать. «Ты знаешь, в каком направлении они ушли?» Камидзюйоити указал дрожащей рукой на северо-запад. «Сектор Е-12?» — нахмурился Икару. «Да», — слабо кивнул Камидзюйоити. «Очень вероятно». Услышав это, Икару погрузился в глубокое молчание. В этот момент Камидзюйоити внезапно спросил: «Кстати, капитан, а где Шакадзе?» «Даже не спрашивай, сбежал от меня», — с наигранной досадой ответил Икару. Камидзюйоити не усомнился в его словах, ведь он и сам не верил, что Икару способен одолеть Бжонина, и даже то, что тот смог вынудить противника к бегству, уже превзошло все его ожидания. О большем он даже мечтать не смел. Тем временем Икару, ответив на вопрос, внешне сохранял полное спокойствие, но боковым зрением внимательно наблюдал за выражением лица раненого товарища. Если бы тот выказал хоть малейшие сомнения в его словах, Икару, возможно, пришлось бы позаботиться о том, чтобы свидетель исчез. Хотя он и не был склонен к беспричинным убийствам, но если кто-то ставил под угрозу его основные интересы, он не стал бы проявлять милосердия. К счастью, реакция Камидзё Йоити выглядела абсолютно естественной. Икару бросил оценивающий взгляд на рану в области его живота и, убедившись, что она не представляет непосредственной угрозы для жизни, решил не тратить драгоценную чакру на лечение. Вместо этого он сразу отдал приказ: «Ты пока останься здесь, отправь сообщение о нашей ситуации наверх, а я пойду проверю, что происходит в секторе Е-12». «Есть, капитан», — четко ответил Камидзё Йоити, превозмогая боль. «Хорошо, будь осторожен», — напоследок наказал ему Икару, а затем растворился в густом лесу, устремившись по следам группы чунинов из скрытого песка. После его ухода Камидзё Йоити, собрав последние силы, поднял свои окровавленные руки, применил технику призыва и снова вызвал связного попугая, чтобы начать процедуру отправки доклада вышестоящему командованию. Глава 108. Тактический расчет. После расставания с Камидзё Йоити Икару направился в указанном им направлении, отслеживая следы трех чунинов из Цунагакури. Благодаря отличному знанию местности и мощной проницательности Шарингана, ему быстро удалось обнаружить нужные улики. Продолжая преследование по найденным следам, он наконец догнал их спустя полчаса. К этому моменту противники все еще продвигались в направлении сектора Е-12. Сопоставив это с ранее услышанными словами командира отряда Тадаукё и его призывной собаки Кияги о большом количестве врагов в секторе Е-12, Икару окончательно убедился, что именно этот сектор был ключевой целью наступления Шиноби Песка. Почему же внезапно появилось так много Шиноби Песка? Над этим вопросом Икару ломал голову, но никак не мог найти ответ. Нужно понимать, что как соседний сектор Е-12, так и их собственный сектор Е-11, а также вся прилегающая территория, строго говоря, относились ко второй линии фронта. Появление отдельных групп проникновения еще можно было объяснить, но такое масштабное вторжение врага, как сейчас, казалось практически невозможным. Если только фронт рухнул. Икару был напуган внезапно пришедшей в голову мыслью, но быстро успокоился. Если бы фронт полностью рухнул, то врагов, появившихся здесь, было бы гораздо больше. В таком случае, не говоря уже о секторе Е-12, вся территория под их защитой подверглась бы масштабной атаке. Но пока он не видел подобных признаков. Это означало, что фронт еще держался. Но численность противника действительно превышала обычный размер отряда проникновения. Таким образом, оставалось только одно объяснение – несколько форпостов на линии фронта были захвачены, что привело к появлению брешей в обороне, и часть Шиноби Песка воспользовалась этим, чтобы провести внезапную атаку. ХМ, должно быть, так и есть. Хотя Икару еще не получил точной информации, он был уверен в правильности своего предположения. Если это действительно так, то Шиноби Песка не смогут оставаться здесь долго. В конце концов, пока фронт не рухнул полностью, Коноха все еще имела возможность отбить эти форпосты. К тому времени ситуация превратится в «закрыли двери, бьют собаку». Если эти шиноби песка не хотят оказаться в ловушке, они должны отступить еще до того, как Коноха восстановит контроль над потерянными позициями. Разобравшись в происходящем, Икару почувствовал, как темные тучи в его душе рассеялись, а выражение лица слегка смягчилось. Для него стабильность была наилучшим результатом, потому что время работало на него. Чем дольше он мог продержаться, тем сильнее становился. Эти мысли молниеносно промелькнули в его сознании. Икару посмотрел на три фигуры внизу, внезапно поднял обе руки и с невероятной скоростью сложил печати для техники огненного феникса. Открыв рот, он выпустил мощный поток горячего пламени, которое почти мгновенно разделилось на десятки и сотни огненных шаров. Очевидно, что с ростом мастерства техники огненного феникса время разделения пламени на огненные шары резко сократилось. Теперь промежуток между ними был практически незаметен, словно пламя, едва вырвавшись из его рта, сразу превращалось в отдельные огненные сферы. На первый взгляд, Это казалось похожим на начальную стадию освоения техники огненного феникса. Однако была существенная разница, когда он только начинал осваивать эту технику, огненные шары появлялись один за другим. Теперь же его противникам приходилось одновременно сталкиваться с десятками и сотнями огненных шаров, окружающих и преследующих их со всех сторон. Несмотря на кажущуюся незначительной разницу, для врагов сложность уклонения возрастала многократно. Если бы эти три чунина из скрытого песка столкнулись с внезапной атакой техники огненного феникса уровня ниже второго, они, возможно, смогли бы благополучно уклониться. Но сейчас противники просто не могли избежать атаки Икару без серьезных потерь. Почувствовав опасность, три шиноби песка немедленно насторожились. Кто здесь? Однако прежде чем они успели обнаружить присутствие Икару, сотни огненных шаров уже обрушились на них со всех сторон. Скорости и непредсказуемые углы атаки не оставили им иного выбора, кроме как пытаться уклоняться. Но их движения, в глазах Икару, были полны уязвимостей, и он, не колеблясь, направил огненные шары так, чтобы окружить всех троих. Первым пострадал мастер Тайбзюцу, которому было около 17-18 лет. Несмотря на его скорость, он оказался недостаточно быстр. В конце концов, когда пути к отступлению были заблокированы десятком огненных шаров, ему пришлось принять удар двух из них, оставивших черные ожоги на груди и правой руке. Он мгновенно рухнул на землю, лишившись боеспособности. Второй целью стала кунайчи лет 20 с небольшим, специализировавшаяся на звуковом гендзюцу. Однако в критический момент она успела применить технику подмены и избежала прямого попадания. Что касается кукловода, он получил особое внимание от Икару. Несмотря на защиту своей марионетки, все равно был поражен одним огненным шаром и получил серьезные ранения. Даже его марионетка подверглась концентрированной бомбардировке и была частично повреждена. Через несколько мгновений огненные шары исчезли, и на поле боя снова воцарилась тишина. Кунайчи и кукловод стояли рядом, напряженно вглядываясь в направление, откуда прилетели огненные шары, но ничего не увидели. Их лица исказились от тревоги и растерянности. После минуты напряженного молчания кунайчи вдруг кивнула кукловоду, словно намекая на что-то. Увидев это, кукловод мгновенно ответил понимающим взглядом, затем проворно достал две беруши и вставил их в уши. В следующий момент кунайчи подняла руки и начала быстро складывать печати. Одновременно ее губы слегка приоткрылись, явно готовясь применить какое-то звуковое гендзюцу в попытке выманить скрытого нападавшего. Однако, прежде чем она успела завершить технику, перед ее глазами внезапно возникла темная фигура, а затем пара ярко-красных, как свежая кровь, глаз Шарингана заполнила все ее поле зрения. Шаринган, гендзюцу. Сердце Этаха сжалось от ужаса, и она мгновенно попыталась снять иллюзию. Но едва начав действовать, она почувствовала, как чакра в ее теле стремительно утекает, затем последовала резкая боль в затылке, и мир вокруг погрузился во тьму. Напавшим был никто иной, как Икару, который все это время наблюдал из укрытия. Не зная наверняка, насколько Шаринган устойчив к звуковому гендзюцу, он решил действовать на опережение, не дожидаясь, пока противница завершит свою технику. Операция прошла безупречно. Благодаря технике телесного мерцания высшего уровня и превосходному умению скрывать свое присутствие, он в мгновение ока, невидимый для обычного взгляда, оказался прямо перед противницей. Отвлекшись на выполнение своего гендзюцу, она не успела среагировать и сразу попала под воздействие его иллюзии Шарингана. Затем последовало извлечение чакры, удар в уязвимую точку, и дело было сделано. Все это время кукловод думал только о собственном спасении, не делая даже попытки вмешаться. Дело было не в нежелании помочь товарищу, а в страхе. Он узнал личность Икару и хорошо понимал его силу, поэтому не осмеливался задерживаться ни на мгновение. К несчастью для него, нежелание вступать в конфронтацию с Икару вовсе не означало, что тот отпустит его. Расправившись с кунайчи, Икару таким же образом полностью выкачал чакру из мастера Тайбзюцу и нейтрализовал его, а затем немедленно бросился в погоню за кукловодом. Нет необходимости подробно описывать дальнейшее, несмотря на то, что противник скрывал козырь в рукаве и внезапно призвал довольно мощную марионетку, ему все равно не удалось долго противостоять Икару. Вскоре он разделил судьбу своих двух товарищей. Стоя над тремя бессознательными телами, Икару понимал, что их столь жалкое сопротивление было в основном результатом его успешной внезапной атаки. Если бы он не застал их врасплох с самого начала, эти трое не проиграли бы так быстро и безоговорочно. Разумеется, свою роль сыграло и то, что они только что завершили ожесточенный бой с тремя шиноби Канахи и не находились на пике своих возможностей. Но в конечном счете, Икару просто значительно превосходила их по силе, что и не позволило им оказать достойное сопротивление. Впрочем, поскольку они были врагами, Икару не испытывал к ним ни малейшей жалости. Глава 109. Конец одной битвы, начало другой. Собрав троих пленных шиноби в одном месте, Икару решил не тратить драгоценное время. Он тут же поднял руку, готовясь применить технику теневого клонирования, чтобы создать двойников, которые доставят пленных в нужное место. В этот самый момент в его сознании неожиданно всплыло воспоминание, подробная картина того, как Шакадзе был перемещен в пещерное пространство. Очевидно, это была память предыдущего теневого клона, который уже развеялся, передав свой опыт создателю. Благодаря этим воспоминаниям Икару с облегчением понял, что его двойник успешно справился с поставленной задачей. А я еще переживал, мысленно усмехнулся он, что теневой клон может столкнуться с проблемами и потеряет Шакадзе, нашу крупную чакровую батарейку. Но, похоже, зря волновался. Успокоившись и собравшись с мыслями, Икару решительно продолжил. Раз так, то приступим к следующему этапу. Сконцентрировавшись, он снова применил технику теневого клонирования. К счастью, первый уровень этой техники позволял ему поддерживать существование трех теневых клонов одновременно, иначе доставка пойманных шиноби песка стала бы настоящей проблемой. Бум-бум, в облаках чакры материализовались две точные копии Икару. Он создал только двоих, а не троих, потому что один теневой клон уже находился в пещерном пространстве, охраняя пленников. К счастью, двух теневых двойников оказалось вполне достаточно для выполнения текущей задачи. Без каких-либо команд или указаний, теневые клоны подошли к лежащим на земле пленникам, взвалили их на плечи, коротко кивнули создателю и молча отправились в путь. Икару проводил взглядом удаляющиеся силуэты и сосредоточился на своих внутренних ощущениях. Проверив уровень чакры, он нахмурился, осталось менее 2000 единиц, что давало крайне неприятное чувство уязвимости. Изначально Икару планировал как можно быстрее добраться до сектора Е12, чтобы воспользоваться там неразберихой и захватить еще несколько шиноби песка. Но в нынешнем состоянии, лучше оставить эту затею. Тем не менее, бездействовать он тоже не мог, ведь он уже сообщил Камидзю Йоити, что направляется в сектор Е12 для поддержки, и если не появится там, это неизбежно вызовет подозрения. Учитывая множество секретов, которые он сейчас хранил, привлекать к себе лишнее внимание было бы крайне неосмотрительно. Взвесив все за и против, Икару все же решил продолжить путь к сектору Е12, просто двигаясь более размеренным темпом. Так, к моменту прибытия, если его теневые клоны завершат свою миссию, он сможет отменить технику и восстановить запас чакры, после чего вернуться к первоначальному плану. Если же клоны не успеют выполнить задание вовремя, придется просто переждать и уклоняться от опасных столкновений. В конце концов, Икару не был самоубийцей и не собирался рисковать жизнью без крайней необходимости. Приняв решение, он немедленно отправился в сектор Е12. Полчаса спустя Икару достиг пункта назначения. К этому времени оба его теневых клона успешно выполнили свою задачу, а уровень чакры восстановился до отметки более 5000 единиц. По первоначальному плану, теперь ему следовало бы воспользоваться неразберихой и захватить больше шиноби песка, расширив свой запас чакровых батареек. Однако его план не успел начаться, как уже оказался неосуществимым. Дело было не в отсутствии шиноби песка, наоборот, их количество значительно превышало все его ожидания. Но именно из-за этого Икару не решался действовать опрометчиво. Сила атаки деревни скрытого песка на этот раз явно вышла за рамки его расчетов. Несмотря на то, что шиноби Канахи из нескольких соседних секторов уже пришли на помощь, противник не проявлял ни малейшего намерения отступать. Более того, сражение приобретало все более ожесточенный характер, грозя перерасти в полномасштабную битву. В такой ситуации Икару было не до рыбалки в мутной воде. Более того, стоило ему только появиться на поле боя, как на него сразу же обратили внимание, и он вынужденно вступил в сражение. Благодаря своему отточенному мастерству владения мечом и паре глаз с двумя томой шарингана, Икару за час последовательно уничтожил 9 шиноби песка, значительно облегчив ситуацию для защитников Канахи в ближайшем районе. Но его успех не остался незамеченным, внимание на него обратил Джонин из скрытого песка, чья сила даже превосходила возможности Шакадзе. Понимая, что его собственное состояние далеко от идеального, Икару благоразумно не стал вступать в жесткое противостояние с опасным противником. Вместо этого он перешел к оборонительной тактике, прекратив атаковать и сосредоточившись исключительно на защите и уклонении. Хотя Джонин с противоположной стороны демонстрировал впечатляющую силу, в течение короткого времени он не мог пробить защиту Икару и вынужден был ограничиваться пробными атаками и разведкой. Так, секунда за секундой, минута за минутой, время неумолимо текло вперед. Незаметно прошло еще полчаса напряженного противостояния. Небо постепенно темнело, и Икару понимал, что приближается время смены караула. Если сражение затянется еще немного, шиноби песка могут оказаться в крайне невыгодном положении, ведь смена патруля означала прибытие свежих сил Конохи. Исходя из предыдущего опыта, Икару знал, что во время каждой смены патруля обновлялась примерно половина состава отрядов. С таким количеством свежих бойцов шиноби песка вряд ли смогли бы продолжать сражение, поэтому, скорее всего, они планировали отступить до этого момента. Что касается возможности, что противник не был осведомлен о времени смены патруля, Икару сразу отбросил эту мысль. Судя по масштабу и организации их нападения, враг не мог начать подобную операцию без тщательной разведки. Тем более, время смены патруля едва ли было большим секретом, и с их ресурсами выяснить его не составляло никакого труда. Как и ожидалось, вскоре в разных точках поля боя одновременно раздались пронзительные свистки. Услышав условный сигнал, шиноби песка мгновенно прекратили сражение и с максимальной скоростью устремились к своим джонинам. Под руководством опытных командиров они организованно двинулись к границам сектора, в считанные мгновения прорвав временно созданную оборонительную линию Конохи и вырвавшись из полуокружения. Лидеры обороны Конохи явно не желали позволить противнику так легко уйти и немедленно отдали приказ о преследовании. Все шиноби Конохи, еще способные двигаться, устремились в погоню. В такой ситуации некоторые из шиноби песка неизбежно отстали от основной группы, и Икару не упустил эту возможность. Действуя с предельной осторожностью, он сумел захватить живыми двух чунинов песка и незаметно отправил их со своими теневыми клонами, не оставив ни малейшего следа своих действий. Час спустя преследование было временно прекращено, и все шиноби Конохи вернулись на исходные позиции. Прибывший для смены патруля отряд Конохи, появившийся на час раньше положенного срока, не задержался надолго и спешно направился дальше на запад, туда, где проходила основная линия сопротивления атакам деревни Скрытого Песка. После их ухода Икару получил новый приказ. Все запланированные отпуска полностью отменялись. В течение следующих двух недель всем надлежало продолжать выполнение текущих задач, усилить патрулирование, строго предотвращать любые попытки проникновения шиноби песка и обеспечивать безопасность главного штаба. Что касается отрядов с недостатком личного состава, главный штаб обещал впоследствии рассмотреть возможность их пополнения. От командира отряда Тадаукё Икару также узнал последние новости с передовой. Как он и предполагал, там действительно были захвачены два важных форпоста деревни Скрытого Песка. И сейчас командование других опорных пунктов перераспределяло силы для их отвоевания. Свежие подкрепления, которые не задержались в секторе, направлялись именно туда, на передовую. Однако, по мнению Икару, этих сил было явно недостаточно. Деревня Скрытого Песка не собиралась легко отказываться от форпостов, захваченных с таким трудом, а значит, в ближайшие дни главному штабу придется постоянно отправлять новые подкрепления. Неудивительно, что в приказе говорится о выборочном пополнении отрядов, размышлял Икару. Похоже, резервы действительно на исходе. Из сложившейся ситуации он сделал неутешительный вывод. Резервных сил Конохи уже не хватало для полноценной обороны. Если так продолжится, сокращение линии фронта станет неизбежной реальностью. Интересно, как долго передовая еще сможет сдерживать натиск. Захват этих форпостов, скорее всего, только начало большого наступления, и в будущем подобные прорывы могут стать печальной нормой. Это означало, что вторая линия обороны перестанет быть просто второй линией, защитники этого рубежа в любой момент могли столкнуться с массированной атакой противника, если передовая не выдержит. Погрузившись в долгие размышления, Икару в конце концов покачал головой, отгоняя тревожные мысли. «Зачем так много думать о вещах, которые я не могу контролировать?» — сказал он себе. «Главное — продолжать совершенствоваться и наращивать свою силу. Тогда, какая бы опасность ни возникла, я смогу с легкостью справиться с ней. С этой твердой мыслью Икару перестал тратить время на пустые раздумья. Попрощавшись с шиноби ночного дежурного отряда, он вернулся в свое жилище, где немедленно приступил к интенсивной тренировке. Глава 110. Двойной прорыв. Следующий день, полдень. Закончив с обычным патрулированием, Икару выбрал подходящий момент и направился в тайное пещерное убежище. «Ты пришел», — произнес дежуривший здесь теневой клон, заметив приближение Икару. «Угу», — небрежно ответил тот, коротко кивнув, после чего позволил двойнику развеяться. В следующий миг поток чакры по невидимой связи устремился в его тело, а вместе с ним пришли все воспоминания клона за прошедшее время. Икару быстро просмотрел их и, не обнаружив никаких проблем, снова использовал технику теневого клонирования, создав нового двойника. Без необходимости отдавать приказы, тот немедленно покинул пещеру и направился прямо к месту дислокации отряда, чтобы и дальше заменять там Икару. Завершив все приготовления, Икару не стал терять время и повернулся, чтобы войти в глубину пещеры для проведения первого сбора чакры. Но, сделав всего пару шагов, он внезапно что-то вспомнил и мысленно произнес: «Панель». В следующее мгновение перед ним возникло знакомое светло-голубое окно. Имя: Учиха Икару. Возраст: 11 лет. Телосложение: 10 дух, 11 чакра, 4120, 11201, 12497. Родословная: Шаринган 2 Томое, 652, 5799, 5000. Навыки: техника очистки чакры, ЛВ-4, 1008, 2000 ЛВ-4, 1089, 2000. Стихия огня: техника великого огненного шара, ЛВ-2, 125, 500. Техника огненного феникса, ЛВ-4, 381, 2000 ЛВ-4, 621, 2000. Техника огненного дракона, ЛВ-2, 118, 500. Теневое клонирование, ЛВ-1, 1200, ЛВ-1, 15200. Техника поглощения чакры, ЛВ-2, 250, 500, ЛВ-2, 435, 500. Техника исцеления, ЛВ-2, 161, 500, ЛВ-2, 224, 500. Демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, ЛВ-3, 625, 1000, ЛВ-3, 715, 1000, иллюзия Шарингана, ЛВ-3, 191, 1000, ЛВ-3, 280, 1000, техника отражения сердца, ЛВ-5, 1832, 5000, ЛВ-5, 2192, 5000, техника меча, ЛВ-5, 15 тысяч, ЛВ-5, 195 тысяч, контроль чакры, ЛВ-3, 602, 1000, ЛВ-3, 685, 1000, 3 базовые техники, ЛВ-3, 00, техника телесного мерцания, ЛВ-4, 00, метание ниндзя инструментов, ЛВ-5, 00. Пропустив первые разделы, Икару сразу сосредоточил взгляд на технике поглощения чакры. Как он и помнил, после почти 10 дней тренировок ее мастерство достигло ЛВ-2, 435-500, и до ЛВ-3 не хватало всего 65 очков мастерства. Учитывая огромное количество чакры, которое предстояло собрать, даже небольшое повышение эффективности поглощения могло принести значительную выгоду. Поэтому Икару решил сначала вложить некоторое количество чакры, чтобы повысить эту технику до ЛВ-3, прежде чем приступать к основной задаче. Задумано, сделано. Не теряя времени, юный Учиха вернулся в комнату, подготовленную для него теневым клоном, и с головой погрузился в тренировку. Незаметно пролетел час. После очередного применения техники поглощения чакры в сознании Икару внезапно возникло совершенно новое понимание процесса. Мгновение спустя он открыл глаза, и в его взгляде промелькнуло озарение. Открыв панель и бросив на нее беглый взгляд, он с удовлетворением убедился, что его техника поглощения чакры действительно повысилась с ЛВ-2, 435-500, до ЛВ-3, 1-1000. Интересно, какой теперь будет эффект? Пробормотал Икару, поднимаясь и целеустремленно направляясь вглубь пещеры. Теперь там находился уже не только Сынья, кроме него там было еще 6 пленников. Шакадзе с 3 подчиненными чунинами, а также 2 неудачника из Сунагакури, отставшие во время отступления. Встретив их взгляды, полные ненависти, страха или любопытства, Икару невозмутимо направился прямо к Сынье и под голодным взглядом подчиненного кукловода Шакадзе сложил печати для техники поглощения чакры, уверенно положив руку на голову пленника. Из его ладони мгновенно исходила мощная сила всасывания, быстро извлекающая чакру из тела Сыньи. Внимательно сосредоточившись на ощущениях, Икару оценил эффективность усовершенствованной техники поглощения чакры третьего уровня. Теперь она поглощала примерно 300 единиц чакры в секунду, что по сравнению с предыдущими 200 единицами на втором уровне не было качественным скачком. Однако коэффициент конверсии заметно повысился, еще на 10 процентных пунктов, с прежних 60% до нынешних 70%. Только одно это 10% улучшения полностью оправдывало его недавние затраты в 1500 единиц чакры. Более того, у Икару даже возникло искушение повысить эту технику еще на один уровень, чтобы еще больше увеличить ее эффективность. Однако, увидев, что для этого требуется целых 1000 очков мастерства, он все же взял себя в руки и трезво оценил ситуацию. Исходя из недавнего опыта, когда для получения 65 очков мастерства потребовалось 1500 единиц чакры, для набора 1000 очков понадобится примерно 23 тысячи единиц, воистину внушительная сумма. Но, в то же время, это не была недостижимая цель. Можно даже сказать, что при нынешних обстоятельствах достичь ее было относительно просто. С такими мыслями Икару перевел оценивающий взгляд на остальных шестерых шиноби песка, а в его алых зрачках медленно и зловеще вращались три томоя. Через несколько секунд тщательного анализа он отвел взгляд, удовлетворенный результатом. По его расчетам, общий запас чакры этих людей составлял около 28 тысяч единиц, а если добавить 5 тысяч единиц Сыньи, получалось 33 тысячи единиц. При 70% коэффициенте конверсии это давало как раз те самые 23 тысячи единиц, необходимые для повышения техники поглощения чакры с третьего до четвертого уровня. Конечно, в этих расчетах могла быть погрешность, но незначительные ошибки легко компенсировались его текущим запасом чакры. Единственное, что следовало серьезно учесть, это неизбежную задержку в эволюции Шарингана и освоение изменения формы и природы огненной чакры. Ведь изначально всю эту энергию он планировал использовать для практики техники отражения сердца и техники огненного феникса. Перенаправив ее, он неизбежно замедлит их прогресс. Однако, как гласит старая поговорка, время, потраченное на заточку ножа, не замедлит рубку дров. Если он сможет повысить технику поглощения чакры до четвертого уровня, то, судя по предыдущему опыту, коэффициент конверсии чакры, скорее всего, увеличится еще сильнее. В таком случае объем поглощаемой чакры в дальнейшем значительно возрастет, с лихвой компенсируя сегодняшние вложения и временную задержку в развитии других навыков. Решительно отбросив сомнения, Икару больше не колебался и сразу подошел к Шакадзе. Он снова активировал технику поглощения чакры, методично и полностью вытягивая с трудом восстановленную чакру из тела пленника. Мгновенно запас его собственной чакры вырос до более чем 11 тысяч единиц, почти достигнув предела, который могли вместить меридианы его тела. Превозмогая нарастающий дискомфорт, Икару быстро оторвал клейкую ленту с лиц Сыньи и Шакадзе. Не давая им и слова сказать, он ловко запихнул в их рты несколько солдатских пилюль, а затем молниеносно вернул ленту на место. Закончив с этой необходимой процедурой, он немедленно вернулся в свою комнату и снова с удвоенным рвением принялся за повышение мастерства техники поглощения чакры. 2 часа напряженных тренировок спустя его техника поглощения чакры достигла ЛВ-3, 351 тысяча, а запас чакры в теле снизился до критической отметки в 4000 единиц. Немного отдохнув и восстановив силы, Икару вновь решительно направился в глубину пещеры к пленникам. И снова, не тратя времени на лишние разговоры, он методично поймал 3 чунинов из Сунагакури и последовательно опустошил их запасы чакры до последней капли. В результате его собственная чакра вновь почти переполнила меридианы, грозя вырваться наружу. По отработанной схеме, дав пленникам несколько солдатских пилюль для поддержания жизни, Икару вернулся в комнату и упорно продолжил совершенствовать свое мастерство в технике поглощения. Так, потратив в общей сложности 6 изнурительных часов и методично исчерпав чакру у всех 7 шиноби песка, он наконец поздно ночью достиг своей цели. Техника поглощения чакры была доведена до ЛВ-4, 1-2 тысячи. Не находя в себе сил даже на проверку ее улучшенного эффекта, полностью измотанный Икару почти сразу же рухнул на лежанку и провалился в глубокий сон. Целых 1000 повторений одной и той же техники, даже при сильной обратной связи системы, оказались слишком утомительными даже для его закаленной воли. Вскоре в тихой пещерной комнате раздался ровный, глубокий храп. Глава 111. Новое распределение сил на следующий день, ранним утром, Икару резко пробудился ото сна. Несколько мгновений он пребывал в замешательстве, затем вскочил и бросился в самую глубокую часть пещеры. Убедившись, что все семь шиноби песка находятся на месте, он невольно с облегчением выдохнул. Честно говоря, держать этих людей в плену вызывало у Икару постоянное беспокойство, даже несмотря на то, что они потеряли способность складывать печати. Но у него не было другого выбора. Если говорить о контроле над пленниками, лучшим методом, несомненно, было бы применение гендзюцу, а в качестве альтернативы – различные техники запечатывания. Однако были проблемы. Во-первых, его уровень владения гендзюцу был недостаточно высок, да и шаринган с двумя томой не позволял ему эффективно использовать эти техники. Во-вторых, необходимые для контроля фуиндзюцу и техники проклятой печати были для него недоступны. Более того, оба этих метода в своей сути воздействовали на чакру цели, чтобы ограничить ее передвижение. А ведь ему было необходимо, чтобы эти люди продолжали вырабатывать чакру, и если использовать подобные методы ограничения, это, несомненно, противоречило бы его целям. Поэтому он мог только строго следить за пленниками, постоянно опасаясь каких-либо хитростей с их стороны. К счастью, у него был шаринган, и обычные уловки не могли его обмануть. Вспомнив, как крепко спал прошлой ночью, Икару почувствовал укол неловкости. Хорошо, что ничего не случилось, иначе ему пришлось бы горько пожалеть о своей беспечности. Эх, впредь нельзя так выматываться. Пробормотал он про себя. Отбросив эти мысли, Икару подошел к одному из шиноби песка и сразу приступил к проверке эффекта техники поглощения чакры ЛВ-4. Через мгновение он убрал ладонь, и на его лице появилось выражение «так я и думал». Действительно, как он и предполагал, когда техника поглощения чакры достигла ЛВ-4, эффективность преобразования снова выросла на 10%. Другими словами, теперь, используя эту технику, он мог преобразовывать поглощенную чакру в свою собственную с эффективностью 80%. Несомненно, это был значительный прогресс. Более того, достигнув нового уровня, скорость извлечения чакры цели также увеличилась, перейдя от 300 единиц в секунду к 500 единицам в секунду. Это было впечатляюще. Если обычный чунин попадался ему в руки, для полного истощения чакры противника теперь требовалось всего 5-6 секунд. Конечно, при условии, что он успеет применить эту технику. Покачав головой, Икару прекратил размышления, создал теневого клона для дальнейшего наблюдения за пленниками и быстро покинул пещерное пространство. Тихо вернувшись на пост, он получил от теневого клона воспоминания за прошедшее время, а затем, согласно плану, приступил к выполнению патрульного задания. Одновременно с этим он обдумывал, как наиболее эффективно распределить дополнительно полученную чакру. Судя по результатам вчерашнего поглощения, 7 пленников в пещере могли обеспечивать его примерно 33 000 единицами чакры ежедневно. При эффективности преобразования 80% это составляло 26400 единиц. Эту чакру определенно нельзя было использовать только для одного навыка. После долгих размышлений Икару в итоге решил распределить ее так же, как раньше распределял чакру сынья. Он будет делить полученную энергию в соотношении 2-1 между тренировкой техники отражения сердца и техники огненного феникса. То есть 17600 единиц будут направлены на первую, а 8800 единиц – на вторую. При минимальном расходе чакры для получения очков мастерства за одно использование техники отражения сердца, с учетом 18% снижения благодаря контролю чакры, требовалось 164 единицы. Это означало, что 17600 единиц могли дать ему дополнительные 107 очков мастерства. Если добавить к этому 30 очков мастерства, которые он мог получить от собственной чакры, в сумме получалось 137 очков. Эти очки мастерства могли повысить степень эволюции его шарингана на 45 пунктов, а с учетом 3 очков эволюции, получаемых за поддержание активации шарингана, итого выходило 48 пунктов. Сейчас степень эволюции его шарингана составляла 805 тысяч. По этим расчетам, всего через примерно 3 месяца его шаринган мог эволюционировать до 3 томоя, а до этого момента его техника отражения сердца первой достигнет ЛВ-6, и тогда эффект, несомненно, значительно усилится. То есть его шаринган эволюционирует до 3 томов менее чем за 3 месяца. Возможно, даже гораздо раньше. Подсчитав это, Икару невольно порадовался своему мудрому выбору. Без техники поглощения чакры неизвестно, сколько времени потребовалось бы его шарингану для эволюции. То же самое касалось и техники огненного феникса. Расход чакры для получения одного очка мастерства в ней составлял половину от техники отражения сердца, и чакра ей выделялась тоже вдвое меньше. Поэтому ежедневно она тоже могла получать 107 очков мастерства. С учетом 16 очков мастерства от его собственной чакры, это составляло 123 очка. При таком темпе не позднее, чем через 2 недели его техника огненного феникса достигнет следующего уровня и станет совершенной. К тому времени он должен был полностью освоить изменение формы и изменение природы огненной чакры. Как только это подтвердится, он сможет приступить к развитию второго типа чакры, а заодно и повысить уровень техники великого огненного шара и техники огненного дракона. С уже освоенной техникой огненного феникса этот процесс должен пройти достаточно быстро. Незаметно пролетел целый день. Закончив патрулирование и передав дежурство ночной смене, Икару приступил к тренировке. Он снова и снова применял технику огненного феникса, быстро расходуя запасы чакры. Час спустя, когда опустилась ночь, чакра Икару была практически полностью исчерпана. Найдя уединенное место, он использовал технику теневого клонирования и создал теневого клона. «Ты останешься здесь», — прямо сказал Икару, глядя на своего двойника. «Хорошо», — коротко отозвался теневой клон и направился обратно на пост. Икару же, тщательно избегая чужих глаз, направился ко входу в подземелье. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что никого нет, он осторожно раздвинул траву и спрыгнул внутрь. По сравнению со вчерашним днем здесь ничего не изменилось. Получив соответствующие воспоминания от своего теневого клона и убедившись, что все в порядке, Икару отправился в глубину пещеры и начал извлекать чакру у шиноби песка. Наполнив свои запасы чакры до предела, он вернулся в комнату, которую подготовил теневой клон, и сразу приступил к тренировке техники отражения сердца. Так сложился его новый распорядок. Днем Икару выполнял задания и тренировал ниндзюцу вроде техники огненного феникса, которые производили больше шума, а ночью тайно возвращался в пещерное пространство, использовал дополнительную чакру, полученную от шиноби песка, для тренировки бесшумных навыков, таких как техника отражения сердца. Хотя каждый день был чрезвычайно насыщенным, видя, как быстро растут очки мастерства для каждого навыка на панели, он понимал, что его усилия не пропали даром. Это чувство, когда вложенные усилия приносят ощутимые результаты, давало ему несравненную обратную связь. Поэтому, несмотря на то, что ему удавалось спать лишь 4-5 часов в сутки, Икару был по-настоящему счастлив. Глава 112. Путь к совершенству. Время пролетело словно белый скакун мимо щели, мгновенно и незаметно. Не успел Икару оглянуться, как прошло 10 дней. За это время в секторе Е11, ответственность за который нес отряд Икару, царило удивительное спокойствие. Впрочем, тишина окутала весь западный оборонительный район. Причина была проста, все внимание переключилось на другие точки. Сейчас и Сунагакуре, и Канахагакуре, и шпионы других сил, затаившиеся в окрестностях, все сосредоточили взгляды на двух форпостах, расположенных на передовой. Там разворачивались ожесточенные сражения. Форпосты неоднократно переходили из рук в руки, а обе деревни ниндзя лихорадочно стягивали туда подкрепления. Насколько было известно Икару, Коноха уже отправила 3 волны бойцов, а сейчас шла 4-я. Буквально только что он проводил очередную группу подкреплений за пределы оборонительной зоны. Провожая взглядом их удаляющиеся спины, Икару невольно подумал: интересно, скольким из них суждено остаться в живых? Стало очевидно, что эти 2 форпоста превратились в символический рубеж. Способность вернуть их определит, как Коноха будет реагировать на атаки Сунагакури в течение длительного периода. Если удастся отвоевать эти позиции, значит, у деревни Скрытого Листа еще остались силы для борьбы, и в дальнейшем они продолжат активно противостоять подобным угрозам. Но если вернуть форпосты не получится, это будет означать, что Коноха больше не способна удерживать текущую линию фронта. В таком случае придется постепенно оставлять внешние оборонительные пункты, сжимая всю линию обороны, а сопротивление, естественно, не будет таким интенсивным. Именно поэтому битвы там разгорелись с такой свирепостью. Поразмыслив несколько минут, Икару отвел взгляд, покачал головой и отбросил эти мысли. Подобные проблемы находились вне его компетенции. Ему следовало беспокоиться лишь о том, отправит ли его самого туда и, если это произойдет, как обеспечить собственное выживание. Именно эти вопросы, напрямую связанные с его жизнью, должны были занимать его ум. К счастью, до сих пор Икару не получил приказа о переводе. Промелькнуло еще два дня, и наступило начало октября. В тот день, ближе к вечеру, завершив патрулирование, Икару, как обычно, приступил к тренировке стихии огня, техники огненного феникса. Раз за разом он повторял сложные жесты, концентрируясь на потоке чакры внутри. Один раз, второй, третий. Наконец, после 27-го применения, Икару внезапно замер. Он закрыл глаза и застыл на месте, словно превратившись в статую. Время неумолимо текло, секунда за секундой, и лишь через четверть часа он пришел в себя. В момент, когда его веки поднялись, в зрачках промелькнуло странное осознание, словно он наконец-то постиг нечто важное. Одним стремительным движением Икару извлек короткий меч из-за пояса. После этого, без каких-либо видимых усилий с его стороны, клинок преобразился, сменив белоснежный цвет на насыщенный темно-красный. Очевидно, он наполнил оружие огненной чакрой, но в отличие от прежних попыток, на лезвии не появились извивающиеся нити пламени. Это вовсе не означало ослабление его огненных техник. Напротив, они стали значительно сильнее. Раньше появление языков пламени было следствием недостаточного контроля над огненной чакрой, но теперь эта проблема была полностью решена. Причина предельно проста. Он достиг полного мастерства в управлении изменением формы и природы огненной чакры, поэтому утечки энергии больше не происходило. Как ему удалось этого достичь? Ответ не менее прост. Его стихия огня, техника огненного феникса эволюционировала с 4 уровня до 5, достигнув абсолютного совершенства. Благодаря этому Икару полностью овладел тонкостями изменения формы и природы огненной чакры, а его понимание и контроль над этой стихийной энергией мгновенно поднялись на новую ступень. Сейчас Икару явственно ощущал, что при освоении других огненных техник ниндзюцу он сможет достигать вдвое больших результатов с вдвое меньшими усилиями. Воодушевленный этим открытием, он немедленно поднял руки и стремительно сложил 6 печатей. Змея, коза, обезьяна, кабан, лошадь, тигр. Открыв рот, он выпустил огненный шар диаметром около метра, который полетел прямо вперед и, врезавшись в большое дерево неподалеку, вызвал мощное пламя. Однако Икару даже не взглянул на результат своей техники. Сосредоточившись, он мысленно открыл информационную панель и сразу проверил показатель мастерства стихии огня, техники великого огненного шара. Как и ожидалось, всего за одно применение его мастерство увеличилось на 5 очков, что невероятно обрадовало юношу. Это подтверждало правильность его стратегии первоочередного развития одной ниндзюцу до совершенства. Затем он попробовал технику еще несколько раз. Рост мастерства немного колебался, но в основном держался в пределах 4-5 очков за применение, что можно было считать впечатляюще быстрым прогрессом. Кроме того, Икару испытал стихию огня, технику огненного дракона, и результат был аналогичным. Очки мастерства также росли стремительно. Учитывая эти данные, Икару принял решение. 1300 очков чакры, которые он раньше направлял исключительно на стихию огня, технику огненного феникса, теперь будут разделены поровну между стихией огня, техникой великого огненного шара и стихией огня, техникой огненного дракона. При таком распределении он сможет увеличивать мастерство приблизительно на 40 очков ежедневно, и за 10 дней обе техники должны повыситься с уровня 2 до уровня 3, что значительно усилит их практическую эффективность. Единственное, что слегка разочаровывало, несмотря на достижение совершенства в стихии огня, техники огненного феникса, даже при максимальном уровне 5.00, он по-прежнему не мог складывать печати одной рукой или, что еще более важно, использовать технику вовсе без печатей. Икару предполагал, что для этого ему потребуется повысить контроль чакры еще на один уровень. В конце концов, суть печати заключается в помощи ниндзя при мобилизации и структурировании чакры в теле. Если шиноби сам способен достичь этого, то можно упростить или даже полностью исключить данный шаг. С этой мыслью Икару открыл информационную панель и проверил параметр контроль чакры. После интенсивных тренировок последних дней мастерство возросло еще на 100 очков, достигнув уровня 3, 810-1000. Однако на этом усиление от Шерингана с двумя томой практически исчерпывалось. Если в дальнейшем не найдется новых методов, придется полагаться исключительно на медленный, постепенный рост через рутинные тренировки. Новые методы, пробормотал Икару, вспомнив о двух кукловодах, содержащихся в заточении в глубине пещеры. Разве не одной из главных причин захвата Сыньи было желание использовать секретные техники марионеток для ускорения развития контроля чакры? Просто до сих пор пленник упрямо отказывался делиться своими знаниями. Интересно, изменил ли он свое мнение за прошедшее время? Размышлял Икару, направляясь в безлюдный уголок. Там он поднял руку и применил теневое клонирование, создав точную копию себя. Обменявшись с двойником коротким кивком, Икару бесшумно покинул тренировочную площадку и направился ко входу в пещеру. В этот раз, даже если Сынья снова откажется сотрудничать, Икару был уверен, что сможет получить желаемые секретные техники марионеток. Причина была проста. Наблюдая за пленниками в течение последних дней, он убедился, что Сынья являлся слабым местом того кукловода, служившего под началом Шакадзе. Используя эту уязвимость как рычаг давления, не составит труда завладеть ценными секретами. К тому же Икару требовалось не все, а лишь методы конденсации, разделения и управления нитями чакры. Что касается техник создания и управления марионетками, которые так высоко ценил противник, Икару не проявлял к ним особого интереса. Так что прорыв должен был быть вполне возможен. Размышляя об этом, Икару уже подошел ко входу в подземное убежище. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что поблизости никого нет, он бесшумно скользнул внутрь пещеры. Глава 113. Неожиданно гладкие переговоры. Прибыв в пещеру, Икару по обыкновению сначала получил воспоминания теневого клона и, убедившись, что все в порядке, направился в самую глубокую ее часть. За эти дни заточения все семеро шиноби песка заметно обросли и выглядели неряшливо. Однако, возможно, благодаря тому, что они были не одни, их душевное состояние оставалось неплохим, и никто не сломался от отчаяния. Напротив, они активно искали способы спастись, а для самоспасения в первую очередь необходимо было сохранить собственную жизнь. Поэтому, когда Икару приказал им вырабатывать чакру, они не осмелились отказаться. Тем не менее, Икару не мог гарантировать, что они будут столь же сговорчивыми, когда перестанут видеть надежду на спасение. Ладно, это все дела будущего, сначала нужно заполучить секретные техники марионеток, подумал он. С этими мыслями Икару подошел прямо к Сынье и применил технику поглощения чакры, выкачив из него всю энергию. Когда остальные ожидали, что Икару, как обычно, продолжит и выкачает чакру из следующего пленника, он внезапно развязал веревки, удерживавшие Сынья. От этого все замерли в изумлении, включая самого Сынья. Впрочем, его реакция была быстрой. Осознав, что его руки и ноги свободны, он немедленно поднял ногу и с силой ударил в правую сторону лица Икару. Однако длительное связывание давно сделало его тело онемевшим, и к тому же Икару только что выкачал из него всю чакру, так что Сынья едва мог собрать силы для удара. Икару легко блокировал атаку, а затем нанес удар снизу вверх, сразу же отправив противника в нокаут. После этого, не обращая внимания на реакцию остальных, он потащил тело Сынья к выходу. Увидев это, подчиненный Шакадзе, тот самый кукловод, немедленно начал отчаянно извиваться, издавая приглушенные звуки через заклеенный рот, пытаясь привлечь внимание Икару. А это как раз и было тем, что Икару хотел увидеть. Впрочем, не стоит слишком легко раскрывать свои намерения, подумал он. После этой мысли Икару остановился, бросил Сынья, мгновенно оказался рядом с кукловодом и, с мрачным выражением лица, спросил: «Ты хочешь умереть?» Услышав это, кукловод из черного песка начал бешено дергаться, указывая в сторону Сынья, издавая серию бессвязных ммм, как будто пытаясь что-то сказать. Увидев это, Икару послушно обернулся и посмотрел на Сынья. Затем, немного подумав, он сложил печати и применил технику поглощения чакры, одним движением прижав ладонь к голове кукловода. Через несколько секунд, когда чакра из тела кукловода была полностью поглощена, Икару сорвал клейкую ленту с его лица. Однако, не успел он и рта раскрыть, как кукловод поспешно спросил: «Куда ты его ведешь? О, ты так о нем беспокоишься?» Видя его поведение, Икару изобразил заинтересованность. «Скажи-ка, какие между вами отношения?» Однако, услышав этот вопрос, кукловод тут же закрыл рот и замолчал. Увидев это, Икару холодно фыркнул и уже собирался снова заклеить ему рот. Осознав, что его снова лишат возможности говорить, кукловод поспешно сказал: «Подожди, я скажу». Услышав это, Икару остановился и жестом предложил продолжать. Кукловод долго боролся с собой, и только когда Икару снова потянулся к клейкой ленте, он наконец сдался и произнес: «Он мой племянник». «Родной?» – спросил Икару. «Родной?» – выдавив эти два слова, кукловод словно лишился всех сил и обмяк, привалившись к каменному столбу.